примечание автора, который каждый раз предсказывал глубокий экономический кризис на Западе, говорил Гарри Поллетт. Мы верили, что вот-вот разразится кризис, и маленькая красная шапочка, это наша партия, стремительно вырастет, обретет силу и съест капиталистического волка. Кризисы приходили и уходили, а мы все равно оставались маленькой красной шапочкой. Помню, как были шокированы старые работники журнала этой шуткой. Но что уж совсем показалось непристойным, так это тост, который сказал Гарри Поллетт во время обеда в ответ на наши хорошо подготовленные, продуманные здравицы в честь Компартии Великобритании, всех братских партий и за победу революции. Гарри Поллетт предварительно налил себе до краев не рюмку, а большой фужер армянского коньяка и произнес: «Я горячо поддерживаю все, что было сказано, а теперь давайте выпьем беспартийный тост. Я хочу выпить за наших жен и за наших любовниц, и за то, чтобы они никогда не встречались за одним столом». Наши старики чуть не попадали со своих стульев, а молодые были в восторге от этой озорной манеры, ломавшей стереотипное тестирование. Когда же Гарри Поллетт стал прохаживаться насчет партийно-китайского сленга, на котором мы пишем свои статьи, наш ответственный секретарь не выдержал и прошептал так, что стало слышно всем за столом: «Так вот почему в Англии так и не произошла революция». За это он схлопотал суровый взгляд другого ответственного товарища, сопровождавшего Поллетта, и при случае затем заметившего секретарю редакции. Гарри Поллетт стал выдающимся деятелем мирового коммунистического движения, в то время, когда ты еще сидел счетоводом в колхозе. Я вспомнил об этом, слушая веселые рассказы Матковского и поглядывая в коротких паузах в окошко лимузина. Дорога шла между заснеженными полями, лесами, перелесками. Я люблю этот белый покров, эту серо-синюю дымку, из которой будто вырвана, выведена за горизонт солнце. Белый снег всегда так умиротворяет меня, примиряет с чем-то необъятным и необозримым, что разлито вокруг нас и от чего мы постоянно отвращаем свой взор, устремляя его на какую-то мелкую повседневную задачу, невидимую, как снежинка, затерявшаяся в бесконечных снежных покровах. Однако я не сумел сосредоточиться на этой мысли, поскольку мы уже приехали. Машина мягко и как будто даже робко прошла через ворота и остановилась возле небольшого деревянного двухэтажного домика. Пока мы отряхивали снег в маленькой прихожей, вышла полная женщина в белом переднике и певуче сказала нам, что Отто Вильгельмович ждет нас у себя в кабинете на втором этаже. Мы поднялись по узенькой скрипучей лесенке и оказались на антресолях, где в углу против окна стоял небольшой стол, заваленный книгами и рукописями. Бумаг было так много, что я с трудом разглядел за ними сидящего в кресле маленького, щуплого, очень пожилого человечка, укутанного клетчатым пледом и каким-то мехом. Его небольшая головка с сильными залысинами и лицо, кожа до кости, усиливали впечатление дряхлости. Но вот вы наталкивались на его глаза, на его взгляд. И это совершенно опрокидывало первое впечатление.